Сидит за решеткой в темнице сырой, вскормленный в неволе поэт молодой. Поэт тот не знает, кем раньше он был, пока ему Бог о том не протрубил. И грустный товарищ, махая крылом, ему говорит, где небесный есть дом, и шепчет на ухо о том все в стихах. Сверкает огонь у поэта в руках. Берет и бросает он слово свое, как будто он с другом задумал одно. Зовет его взглядом и криком своим: «Давай же, товарищ, к Творцу полетим! Мы птицы небес ведь, и в путь нам пора! Белеет, ты видишь, небесная гора!» И смотрит с горы на нас радостный Бог, зовет посетить его вечный чертог. Мы вольные птицы, пора, брат, пора! Предсказано, уж наступает пора. И где-то уж там, в голубой синеве, наш дух воскресает в небесном огне.